18. Любопытство убивает не только кошку. Я встретил Мэнсики на пороге дома, впервые за время нашего знакомства. Но это совсем не значит, что я решил в тот день поступить так по какой-то особой причине. Просто захотелось размяться и подышать свежим воздухом. По небу все еще плыли облака, похожие на гнутую черепицу. Где-то далеко в открытом море зарождались сонмы этих облаков, их подхватывал ветер с юго-запада и одно за другим медленно сносил к горам. Для меня оставалось загадкой, что такие красивые, почти идеально круглые облака возникают сами по себе друг за другом без какого-либо практического замысла. Возможно, для метеоролога они никакая не загадка, а для меня самое, что ни есть. С тех пор, как поселился на этой горе, я не переставал восхищаться самыми разными чудесами природы. Мэнсики был в свитере с воротником, элегантном, тонком, кармазинного цвета, и в голубых джинсах такого бледного оттенка, будто цвет совершенно вытерся и вот-вот пропадет. Джинсы были прямого покроя из мягкой ткани. Мне казалось, а может, это просто моя навязчивая мысль, что Мэнсики старался подбирать одежду таких цветов, что изящно подчеркивали бы его седину. И этот кармазинный свитер прекрасно оттенял белизну шевелюры, всегда аккуратно подстриженной, ни длиннее, ни короче, нежели полагается. Не знаю, как Мэнсики этого добивался, но, сколько мы были с ним знакомы, я всегда замечал, что волосы у него одной и той же длины. «Первым делом я хотел бы сходить к той яме и заглянуть внутрь. Вы не против?» — спросил у меня Мэнсики. «Хочу проверить, все ли там, как и прежде». «Конечно, не против», — ответил я. «Сам я туда не ходил и тоже проверил бы». «Не могли бы вы захватить ту погремушку?» Я вернулся в дом и взял с полки в мастерской старый буддийский предмет. Мэнсики достал из багажника ягуара большой фонарик, повесил его ремешок на шею и зашагал к зарослям. Я с трудом поспевал за ним. Заросли показались мне гуще, чем прежде. В разгар осени горы меняют раскраску чуть ли не каждый день. Одни деревья желтеют, другие краснеют, а некоторые остаются вечно зелеными. Их сочетание радовало глаз. Однако Мэнсики это, похоже, совершенно не интересовало. «Я попробовал навести справки об этом участке земли», — сообщил он на ходу. «Кто и как им владел до сих пор?» «Что-нибудь узнали?» Мэнсики покачал головой. «Нет, практически ничего. Предполагал, что в прошлом это место было как-то связано с религией, но, судя по всему, и это не так. Не знаю, с чего бы здесь оказаться кумирне, каменному кургану. Изначально здесь не было ничего, только горы. Затем расчистили участок и построили дом. Томохико Амада купил этот участок с домом в 1955-м. До него какой-то политик устроил здесь себе горную дачу. Имя его вам вряд ли что-то скажет, хотя до войны он был министром. После ушел на покой и жил как простой пенсионер. Кто был владельцем до него, выяснить не удалось». «Мне кажется несколько странным, что политик специально завел себе дачу в такой глухомане». «В прошлом немало политиков держали дачи в этих местах. Через один или два отрога, насколько я знаю, была дача Фумимаро Коноэ». «Князь Фумимаро Коноэ, японский политик, 34-й, 38-й и 39-й премьер-министр Японии. Умер в 1945 году». «Рядом дорога до Атами и Хаконе, укромное местечко, чтобы собираться тесным кругом для тайных переговоров. Стоит важным персонам встретиться в Токио, это сразу бросается в глаза». Мы сдвинули несколько толстых досок, закрывавших яму. «Попробую спуститься», — сказал Мэнсики. «Подождете меня здесь?» Я сказал, что подожду. Мэнсики спустился по металлической лестнице, любезно оставленной бригадиром. Каждая очередная ступенька слегка поскрипывала под его ногами. Я наблюдал за ним сверху. Ступив на дно, Мэнсики снял с шеи фонарь, включил его и неспешно осмотрел все вокруг себя. Он то проводил рукой по стене, то стучал по ней кулаком. «Крепкая кладка, и подогнано все очень плотно», — задрав голову, сказал он. «Сдается мне, это не засыпанный колодец. Был бы колодец, вероятно, обошлись бы кладкой куда проще. Не стали бы выкладывать настолько старательно». «Выходит, готовили для какой-то другой цели?» Мэнсики ничего не сказал и только покачал головой, как бы говоря, что не знает. «Во всяком случае, стена сделана так, чтобы по ней нельзя было взобраться. Нет ни единой щели, где можно зацепиться ногой. Высотой она меньше 3 метров, как видите, однако вскарабкаться по ней до самого верха должно быть очень сложно». «Выходит, кладку делали так, чтобы из ямы нельзя было выбраться?» Мэнсики опять покачал головой. «Не знаю, даже не представляю», — словно говорил он. «У меня есть одна просьба», — произнес он вслух. «Какая?» «Извините, если заставлю вас потрудиться, но не могли бы вы поднять лестницу и закрыть крышку как можно плотнее, чтобы внутрь не проникал свет?» Я не знал, что на это сказать. «Все будет хорошо. Не волнуйтесь», — сказал Мэнсики. «Просто я хочу ощутить на себе, каково оказаться запертым в одиночестве на дне этой мрачной ямы. Превращаться в мумию я пока не намерен». «Как долго вы хотите оставаться внутри?» «Когда захочется наверх, я позвоню в погремушку. Послышится звон, тогда открывайте крышку и спускайте лестницу. Если час пройдет, а звон вы так и не услышите, открывайте крышку, не дожидаясь его. Находиться здесь дольше часа я не собираюсь. Только, пожалуйста, не забудьте, что я здесь. Если вы вдруг забудете обо мне, я превращусь в мумию». «Ловец мумии сам становится мумией», — Мэнсики улыбнулся. «Вот именно». «Конечно же, не забуду. А вы уверены в себе, решаясь на такое?» «Мне просто любопытно. Я хочу недолго посидеть на дне ямы в кромешной темноте. Держите фонарь и дайте мне, пожалуйста, вместо него погремушку». Поднявшись на несколько ступенек, он передал мне фонарь. Я, в свою очередь, протянул ему буддийский инструмент. Мэнсики, взяв погремушку, слегка ею потряс, и со дна отчетливо донесся звон. Тогда я сказал Мэнсики, который уже стоял на полу ямы: «Но если на меня накинется рой неистовых шершней, и я потеряю сознание от укусов или даже умру, вы оттуда вряд ли выберетесь. Кто знает, что может случиться в следующую минуту». «Любопытство обычно сопряжено с риском. Удовлетворить любопытство, ничем не рискуя, не получается. Как это говорится, любопытство убивает не только кошку». «Я вернусь через час», — сказал я. «Остерегайтесь шершней», — ответил мне Мэнсики. «А вы будьте осторожней в темноте». Мэнсики на это ничего не ответил, только, закинув голову, недолго посмотрел на меня. Словно пытался уловить какой-то смысл в выражении моего лица, обращенного вниз. Однако его взгляд от чего-то показался мне неясным, будто Мэнсики старался сосредоточиться на моем лице, но так и не смог. Совсем на него не похоже. Взгляд у него будто затуманился. Словно передумав, Мэнсики сел на земь и прислонился спиной к вогнутой каменной стенке и слегка помахал мне рукой, давая понять, что готов. Я поднял лестницу, как можно плотнее закрыл яму толстыми досками и придавил их камнями. Даже если сквозь тонкие щели внутрь проникали полоски света, в яме все равно должно быть достаточно темно. Я хотел было что-нибудь сказать Мэнсике, который остался по ту сторону крышки, но передумал и не стал. Он сам добивался одиночества и тишины. Вернувшись в дом, я вскипятил чайник, заварил себе черного чаю. Затем сел на диван и продолжил чтение отложенной книги. Вот только сосредоточиться на чтении я не мог, беспрерывно прислушивался, не звонит ли погремушка. Каждые 5 минут смотрел на часы и мысленно представлял фигуру Мэнсики, который в одиночестве сидит на дне темной ямы. «Странный человек», — думал я. Нанял за свой счет ландшафтного дизайнера, сдвинул экскаватором гору камней, открыл непонятную яму и теперь укрылся там в одиночку, точнее, заперся по собственному желанию. «Ладно, чего уж там», — подумал я. «Какими бы ни были необходимость в этом или замысел, если, конечно, в этом присутствует хоть какие-то необходимость или замысел, таков его выбор, так пусть поступает, как хочет. Я же просто бездумно действую по чужому плану». Отложив книгу, я прилег на диван и закрыл глаза. Хотя, конечно же, не спал. Уснуть здесь и сейчас ни в коем случае нельзя. В итоге миновал час, а погремушка так и не прозвенела. А может, я по какой-то случайности ее не услышал? Как бы то ни было, пришло время снимать крышку. Я встал с дивана, обулся и вышел на улицу. Вступил в заросли. На миг мне стало тревожно. Вдруг объявятся шершни или кабаны. Но те не появились, лишь стремительно пролетели прямо перед носом птички-белоглазки. Я миновал заросли, повернул за кумирню, затем убрал камни и отодвинул первую доску. «Мэнски-сан!» — крикнул я в щель. Но тот не откликнулся. Внизу виднелась лишь кромешная темнота, и фигуру Мэнсики внутри ямы я не увидел. «Мэнсики-сан!» — позвал я еще раз. Но ответа опять не получил. Я встревожился. А вдруг он пропал? Как та мумия, которая куда-то подевалась, хотя должна была оставаться там. Невероятно с точки зрения здравого смысла, но в тот миг я всерьез подумал именно так. Я спешно отодвинул еще одну доску, за ней еще одну. Наконец дневной свет проник до самого дна. И тогда я смог различить очертания сидевшего на дне Мэнсики. «Мэнсики-сан, что с вами?» — крикнул я, а у самого слегка отлегло от сердца. После моего окрика Мэнсики поднял голову, точно пришел в себя, и слегка кивнул. И тут же закрыл ладонями лицо, ему слепило глаза. «Все в порядке», — тихо ответил он. «Дайте я еще немного так посижу, пока не привыкнут глаза». «Прошел ровно час. Хотите остаться еще? Я закрою крышку». Мэнсики покачал головой. «Нет, довольно. Пока что этого хватит. Больше находиться здесь я не могу. Быть может, это очень опасно». «Очень опасно?» «Потом объясню», — сказал Мэнсики и провел ладонями по лицу так, будто пытался что-то стереть. Минут через пять он наконец-то поднялся и взобрался по лестнице, которую я опустил. Опять очутившись на поверхности, он отряхнул брюки, затем, прищурившись, посмотрел на небо. Сквозь ветви деревьев проглядывала его осенняя синева. Он долго, казалось, с некоторым умилением разглядывал небо. Затем мы опять уложили доски, закрыв яму, как и было, чтобы туда никто случайно не упал, и придавили доски камнями. Расположение камней я постарался запомнить. Теперь я пойму, если кто-то попытается их сдвинуть. Лестницу оставили прямо там, в яме. «Погремушки не было слышно», — сказал я, когда мы двинулись к дому. Мэнсики покачал головой. «Да, я не звонил». Он больше ничего не сказал, поэтому я тоже ничего спрашивать не стал. Миновав заросли, мы вернулись в дом. Мэнсики шел впереди, я за ним. Мэнсики все так же молча убрал фонарь в багажник ягуара. Затем мы пили в гостиной горячий кофе. Мэнсики по-прежнему молчал. Похоже, он о чем-то крепко задумался. Мрачным он не казался, но было очевидно, что его сознание перенеслось далеко отсюда, в иное пространство, в те уголки, где позволено находиться лишь ему одному. Я старался не мешать ему в мире его раздумий. Похоже, именно так относился к Шерлоку Холмсу доктор Уотсон. Тем временем я обдумывал собственные планы. Вечером мне предстояло спуститься на машине в город, чтобы провести урок в изо-студии близ станции Одавара. Во время занятий я хожу по классу, смотрю, как ученики рисуют, и даю им советы. Сегодня у меня 2 занятия подряд, у детей и у взрослых. В моей повседневной жизни это единственный повод встретиться с людьми. Если бы не из-за студии, я вел бы в горах жизнь самого настоящего отшельника, и чем дольше жил бы в одиночестве, тем, как заметил Масахико, скорее нарушилось бы мое душевное равновесие, хотя оно уже вполне могло начать нарушаться. Поэтому я вроде бы должен радоваться такой возможности погрузиться в действительность, пообщаться с людьми. Но, признаться, такого настроения у меня не возникало. Люди, с которыми я встречался в изо-студии, были для меня даже не живыми созданиями, а лишь мимолетными тенями. Я обращался к каждому с улыбкой, называл по именам, критиковал рисунки. Хотя какая это критика? Я просто их хвалил. Отыскивал в каждом рисунке удачный элемент или прием, а если не находил, то выдумывал сам и все равно хвалил. Поэтому в кружке обо мне отзывались неплохо. По словам руководства, я нравился многим ученикам, что оказалось для меня полной неожиданностью. Никогда не считал, что буду способен учить чему-то других. Мне было все равно, нравлюсь я людям или нет. Лишь бы в классе все шло гладко, чтобы я мог отплатить Масахико за его участие и доброту. Хотя, конечно, не все люди были для меня тенями. Ведь я же выбрал среди них 2 женщин и начал с ними встречаться. И обе они после наших занятий в постели бросили ходить в кружок, видимо, не знали, как им дальше быть. И в этом отчасти был виноват я сам. Вторая подруга, та, что замужем и старше меня, должна была прийти сюда завтра, после полудня. Мы с нею проведем какое-то время в постели. Поэтому она совсем не мимолетная тень, а подлинное бытие во плоти. А может, и мимолетная тень во плоти, что именно я и сам решить не могу. Мэнсики окликнул меня. Я очнулся. Оказывается, я незаметно тоже глубоко задумался. «Кстати, о портрете», — произнес он. Я посмотрел на него и увидел его лицо, безразличное, как и всегда, привлекательное, невозмутимое и рассудительное. Такое вселяет в собеседника спокойствие. «Если нужно позировать, готов хоть сейчас», — сказал он. «В смысле, продолжить начатое. Только скажите». Я некоторое время смотрел на него. «Позировать? Ах да, это он о портрете». Опустив голову, я сделал глоток холодного кофе, собрался с мыслями, после чего поставил чашку на блюдце. Послышался тихий сухой стук фарфора. Затем я поднял голову и сказал. «Извините, но у меня скоро урок». «Да, точно», — сказал Мэнсики и посмотрел на часы на руке. «Совсем забыл. Вы же преподаете в изо-студии. Возле станции, да? Тогда вам пора?» «Не беспокойтесь, время еще есть», — ответил я. «А пока я должен вам кое-что сообщить». «Что же?» «Дело в том, что работа завершена. В каком-то смысле». Мэнсики еле заметно нахмурился и пристально посмотрел на меня, будто пытался определить, что там в глубине моих глаз. «Вы о моем портрете?» «Да», — ответил я. «Замечательно!» — воскликнул он и еле заметно улыбнулся. «Это же просто замечательно! Однако что значит это ваше в каком-то смысле?» «Объяснить будет очень непросто. Ведь я не мастак изъясняться словами». На это Мэнсики ответил. «Не торопитесь. Говорите, как вам будет угодно. Я вас внимательно слушаю». Я сцепил пальцы в замок на коленях и стал мысленно подбирать слова. Пока я думал, с чего начать, вокруг опустилась тишина. Такая, что можно было расслышать, как течет время. В горах время текло очень неспешно. Я сказал. Приняв заказ, я писал портрет с модели, то есть прямо с вас. Однако, по правде говоря, вышел не портрет, как бы вы на него ни смотрели. Могу лишь сказать, что это просто работа, для которой позировали вы. При этом я не могу судить, какую она имеет ценность, как художественную, так и коммерческую. Мне ясно только одно. Это картина, которую я должен был написать. Помимо этого, мне совершенно ничего не известно. Признаться, я в сомнениях, как поступить. Возможно, пока все не выяснится, лучше не отдавать ее вам, а оставить ее временно здесь. Так мне кажется. Поэтому я хочу вернуть вам всю сумму полученного задатка. И мне очень жаль, что я потратил ваше драгоценное время впустую. «Говорите, не портрет?» — спросил Мансики, осторожно подбирая слова. «В каком это смысле?» Я ответил. «До недавних пор я зарабатывал тем, что профессионально рисовал официальные портреты. Нарисовать портрет — это, по сути, изобразить клиента так, как он того пожелает. Потому что клиент — заказчик, и если ему не нравится выполненная работа, вполне вероятно, он откажется за нее платить. Такое тоже бывает. Поэтому я стараюсь, насколько это удается, не акцентировать внимание на отрицательных человеческих сторонах клиента, а примечать и подчеркивать в нем только лучшее, изображая его по возможности привлекательно. В этом смысле в большинстве случаев становится сложно назвать портрет произведением искусства. Ну, за исключением, конечно же, Рембрандта и ему подобных. Однако в данном случае, конкретно в вашем, Мэнсики-сан, я рисовал эту картину, размышляя о своем, и нисколько не думал о вас. Иными словами, получилась картина, в которой я, признаться, в вашему эго-модели предпочел собственное эго художника. «Как раз это меня совершенно не смущает», — улыбнувшись, произнес Мэнсики. «Более того, я такому повороту рад. Помнится, при первой встрече я сказал, что можете рисовать, как вам будет угодно, и никаких особых пожеланий у меня нет». «Именно так вы и говорили. Я это помню хорошо. Обеспокоюсь я не за то, удалась или нет эта работа, а за то, что я там нарисовал. Оставив выбор за собой, я, вполне возможно, изобразил совсем не то, что должен был изобразить. И вот это меня тревожит». Мэнсики понаблюдал за моим лицом, а затем сказал. «Хотите сказать, что отразили те мои черты, которые не заслуживают быть перенесенными на холст? И это вас беспокоит? Я прав?» «Да, вы правы», — ответил я. «И потому что думал я лишь о себе, ослабил нечто вроде обручей, которые не дают бочке распасться». «И, возможно, выволок из вас нечто неуместное», — собирался было добавить я, но передумал и не сказал больше ничего. Слова эти остались у меня внутри. Мэнсики долго размышлял над моей фразой, а затем произнес. «Интересно. Весьма занимательное мнение». Я промолчал. Тогда заговорил Мэнсики. «Я сам считаю себя человеком с крепкими обручами. Иными словами, сильным человеком, способным себя контролировать». «Я это знаю». Мэнсики слегка придавил пальцами виски, улыбнулся. «Значит, работа уже готова? Ну, то есть мой портрет?» Я кивнул. «Такое ощущение, что да». «Прекрасно!» — воскликнул Мэнсики. «Как бы там ни было, вы сможете показать мне эту картину. Увижу ее своими глазами, тогда и подумаем вместе, как поступить. Вы не возражаете?» «Нисколько», — ответил я. Я проводил Мэнсики в мастерскую. Он остановился в паре метров от мольберта, скрестил руки и пристально смотрел на холст, на собственный портрет. Хотя нет, не портрет, а лишь так называемый образ, на комья краски, которые будто швыряли прямо в холст. Пышные белые волосы, как стремительный поток чистейшей белизны, напоминающий снег в метель. На первый взгляд на лицо это не похоже, То, что должно быть на месте лица, полностью скрыто за цветными комьями. Но, по крайней мере, я считаю, что там, вне всякого сомнения, изображен человек по имени Мэнсики. Весьма долго он, не меняя позы и не шевелясь, оценивал картину. Буквально не дрогнув ни единым мускулом. Я даже не был уверен, дышит он или нет. Я встал поодаль у окна и наблюдал за происходящим со стороны. Интересно, сколько прошло времени? Мне показалось чуть ли не вечность. Пока Мэнсики смотрел на картину, его лицо утратило всякое выражение. Глаза у него показались мне мутно-белесыми, взгляд был тускл, без глубины. Будто гладкая лужа отражала пасмурное небо. Такой взгляд мог держать на расстоянии кого угодно. Я даже не мог предположить, что было на душе у Мэнсики. Затем он, как тот, кого гипнотизер единственным хлопком вывел из состояния гипноза, расправил спину и слегка вздрогнул. Лицо его тут же ожило, глаза привычно заблестели. Он медленно подошел ко мне, вытянул правую руку и положил мне на плечо. «Замечательно!» — воскликнул он. «Просто великолепно! Что еще можно сказать? Именно такой портрет я и хотел!» Я посмотрел на него, заглянул прямо ему в глаза и понял, что он не лукавит. Он и вправду был в восторге от портрета, который тронул его до глубины души. «На этом портрете я сам, как есть», — произнес Мэнсики. «Вот это и называется портретом в его изначальном смысле. Вы ни в чем не ошиблись. Сделали все правильно». Его рука все еще лежала на моем плече. Просто лежала, но от ладони исходила особая сила. «Однако, как же вам удалось обнаружить эту картину?» — поинтересовался у меня Мэнсики. «Обнаружить? Ну, конечно, нарисовали ее вы. Нечего и говорить, вы создали ее своим трудом. Однако, вместе с тем, в каком-то роде вы ее обнаружили. Иными словами, заприметили скрытый внутри вас образ и вытянули его на свет. Можно сказать, откопали ее. В смысле, картину. Вы так не считаете?» «Можно ведь и так сказать», — подумал я. И впрямь я рисовал, следуя собственной воле, держа кисть в своей руке. И подбирал краски, и наносил на холст эти цвета кистью, мастихином и пальцем тоже я. Но если посмотреть иначе, я лишь использовал натурщика по имени Мэнсики как катализатор, чтобы обнаружить и раскопать некий пласт внутри себя самого. Так же, как откопал вход в тот странный каменный склеп, сдвинув экскаватором каменный курган за кумирней и подняв тяжелую решетчатую крышку. Я не мог не заметить, что оба связанных со мной события разворачивались одновременно. Я также считал, что все началось с появления Мэнсики и звона бубенца по ночам. Мэнсики сказал: «Это как глубокое землетрясение на морском дне. В скрытом от глаз мире, там, куда не пробиваются солнечные лучи, иначе говоря, за пределами нашего сознания, происходит сильная трансформация. Она достигает поверхности, запускает череду реакций и в конечном итоге принимает видимую нам форму. Я не человек искусства, но идею такого процесса в общем понять могу. Выдающиеся замыслы в деловом мире возникают через схожие с этим этапы. Выдающиеся идеи — это мысли, которые возникают непроизвольно, из темноты». Мэнсики еще раз подошел к картине, встал чуть ли не вплотную и принялся рассматривать ее так, будто перед ним мелкая подробная карта, и он изучает каждый ее квадрат. Затем Мэнсики отошел метра на три, прищурился и окинул взглядом весь холст целиком. На его лице было выражение какого-то исступления. Мэнсики напоминал опытную хищную птицу, которая вот-вот сапает добычу. Но что это за добыча? Моя картина? Я сам? Или что-то еще? Я не знал. Вскоре исступление у него на лице рассеялось и пропало, как дымка на рассвете, парящая над речной гладью. И я вновь увидел приветливого, вдумчивого Мэнсики. Он произнес: «Обычно я стараюсь не хвалиться перед другими, но когда понимаю, что не ошибся, признаться, горжусь собой. У меня нет художественного таланта, и я далек от какого бы то ни было творчества, но отличить выдающиеся произведения могу. По крайней мере, считаю, что могу». Но даже при этом я пока не мог принять его слова на веру и разделить его радость. Возможно, потому, что еще не забыл его хищный пронзительный взгляд, когда он всматривался в портрет. «Выходит, портрет вам понравился?» — переспросил я, чтобы убедиться уже наверняка. «Разумеется. Это действительно значимая работа. Я безгранично рад, что вам удалось создать такое превосходное, мощное произведение, взяв меня как модель, как мотив. Я, несомненно, заберу свой заказ. Вы, разумеется, не против?» «Да, но мне...» — Мэнсики моментально поднял руку и тем самым прервал мою начатую фразу. «Потому что, если вы не против, я хотел бы на днях пригласить вас в мое скромное жилище отпраздновать это событие. Как говорили в старину, угостить вас чашечкой саке, если вам это не в тягость». «Конечно, нисколько не в тягость. Но вот только, может, и не нужно специально...» «Нет, это моя прихоть. Отпраздновать завершение картины вдвоем. Придете ко мне на ужин. Ничего особенного не обещаю, но скромный банкет устроим. Только вы и я. И больше никого. Разумеется, повар и бармен не в счет». «Повар и бармен?» «Недалеко от порта Хаякава у меня есть любимый с давних пор французский ресторан. Раз в неделю он бывает закрыт. Вот тогда я и выпишу оттуда повара и бармена. Повар — проверенный мастер. Из свежей рыбы делает разные интересные блюда. По правде говоря, я и так собирался пригласить вас к себе в гости без всякой связи с картиной и уже начал готовиться. Однако все так удачно сложилось». Мне пришлось слегка постараться, чтобы не выказать удивление. Я понятия не имел, во сколько ему уже обошлась такая подготовка, хотя, вероятно, к таким тратам он привык, или, по меньшей мере, не слишком превысил их. Мэнсики сказал: «Например, через 3 дня, вечером во вторник. Если вас устроит, я распоряжусь на этот день». «Вечером во вторник я свободен», — ответил я. «Хорошо. Во вторник. Решено», — сказал он. «Тогда вы не против, если я заберу картину сейчас? Хотелось бы к вашему приходу вставить ее в раму и повесить». «Мэнсики-сан, вы действительно видите на этой картине собственное лицо?» — еще раз уточнил я. «Конечно», — ответил Мэнсики и с удивлением посмотрел на меня. «Конечно, я вижу на этой картине собственное лицо. Причем очень отчетливо. Хотите сказать, здесь нарисовано что-то еще?» «Все ясно», — сказал я. Что еще я мог ему ответить? «Изначально я рисовал по вашему заказу, и это произведение уже ваше. Поступайте, как сочтете нужным. Вот только краски еще не подсохли, поэтому при перевозке будьте осторожны. И с рамой тоже, я считаю, лучше не торопиться. Вставите 2 недели, когда все высохнет». «Понятно. Буду внимателен. Тогда и с рамой по времени». Уходя, он протянул в прихожей руку, и мы впервые за последнее время пожали друг другу руки. На лице Мэнсики сияла довольная улыбка. «Ну, тогда до вторника. Будьте готовы 6:00. Я отправлю за вами машину». «Кстати, а мумию на ужин вы не приглашаете?» — спросил я. Сам не понимаю, чего ради задал такой вопрос, однако внезапно вспомнил о мумии и не мог удержаться. Мэнсики недоуменно посмотрел на меня. «Какую еще мумию? О чем вы?» «О мумии, которая должна была томиться в том каменном склепе. Той, что, должно быть, звонила по ночам погремушкой. Ее она оставила, а сама куда-то исчезла. Как ее там? Добровольный отшельник. А вдруг она хочет, чтобы ее тоже пригласили в ваш дом? Как та статуя командора из Дона Жуана. Немного подумав, Мэнсики наконец-то, похоже, сообразил и улыбнулся. «И в самом деле, то есть, как Дон Жуан пригласил на ужин статую командора?» «Именно. В этом есть какая-то карма». «Хорошо. Я нисколько не против. Как-никак торжество. Если мумия захочет присоединиться к нашему праздничному ужину, приглашу ее с радостью. Интересная намечается вечеринка. Вот только что подать на десерт?» — спросил Мэнсики и весело улыбнулся. «И вот еще незадача. Самой-то мумии нигде не видно. А раз ее нет, то и пригласить я, выходит, ее смогу едва ли». «Конечно», — сказал я. «Однако это совсем не значит, что действительно лишь то, что мы видим. Не считайте». Мэнсики бережно взял картину и вынес ее к машине. Там достал из багажника старое одеяло и постелил его на место рядом с водительским. На одеяло положил картину так, чтобы не смазать краску. Затем с помощью двух коробок и тонкой бечевки осторожно закрепил картину, чтобы она не двигалась. «Очень обстоятельно он действует», — подумал я. «Во всяком случае, в багажнике у него, похоже, всегда есть необходимое на все случаи жизни». «Да, действительно, все так, как вы и говорите», — неожиданно пробормотал Мэнсики на прощание. Положив руки на руль, обтянутой кожей, он посмотрел из-под лобья прямо мне в лицо. «Как я и говорю?» «Очень часто в нашей жизни мы не можем определить грань между всамделишным и нет. Вот я о чем. И выглядит так, будто эта грань постоянно колеблется то в одну, то в другую сторону. Точно граница между странами смещается день ото дня по своему настроению. И нам нужно не упускать из виду такие перемещения. Иначе перестанем понимать, на какой стороне мы теперь». «Вот что я имел в виду, когда сказал, что дольше находиться в склепе может быть очень опасно». Я толком не мог ему ничего ответить. Мэнсики тоже не стал продолжать разговор. Он помахал мне рукой через открытое окно и под урчание восьмицилиндрового мотора постепенно скрылся из виду, увозя свой не до конца высохший портрет.